И Он достоин, чтобы мы почтили и прославили Его имя. Слава Богу! С праздником, друзья! Еще раз хочу, и мне такая честь сегодня, поделиться этой радостью Божьего благословения, Божьей победы. И одно из фундаментальных событий для всего христианского мира – это Пасха. И мы в преддверии Пасхи. Вход Иисуса в Иерусалим – это очень важное событие в жизни церкви, в жизни каждого верующего человека. И для нас сегодня это не исключение. Кто-то говорит «вербна неделя», но на самом деле никакая она не вербна. Это для язычников она может быть и вербна неделя. Для нас, христиан, это явление царя своему народу. Пришел царь, и о нем так и сказано. Мы сегодня об этом уже много слышали, и у меня есть желание еще буквально несколько фрагментов подчеркнуть из всего, что происходило тогда, и что происходит сегодня для нас, что сегодня в нашей жизни происходит. Но я прежде хочу поблагодарить Бога и братьев за слово, служение, и они в миссионерском таком путешествии, они в Харькове не останавливаются, хотя я приглашаю в Харьков. В Харьков. Зачем куда-то ехать? В Харькове замечательная церковь, замечательные люди, радостные люди. Ну, посмотрите, радостные люди, да? Вы можете вот так и оставить лица ваши? Вот примерно так. Еще 20 минут вот так оставляете лица, и потом будет уже на ваше усмотрение. И тут не только радостные земляки. Вот спросите, Аня, счастливая или нет страна? Вы счастливая, да, в Харькове? Видите, в Харькове счастливые. Даже с Ивано-Франкивщины приезжают. А с Волыни сколько здесь счастливых людей? Ну, не знаю, кого мне спросить с Волыни. Есть кто-то с Волыни или нет у нас? О, смотрите, вы счастливые люди, но, конечно, Галя, сестра Галя сейчас на балконе, он волынянин есть. В общем, одним словом, братья. Тоже счастливые. Но сегодня настоящий праздник, друзья. Я действительно радуюсь, и мы тоже счастливые. Мы будем очень рады, если Бог положит вам на сердце, вы будете счастливы. У нас есть, это не женатые братья, у нас много сестер есть незамужних, тоже счастливые в Харькове. Так что это очень хорошее время для радости. А впрочем, друзья, впрочем, мы бы не были такие счастливые, каждый в своем месте, в свое время, если бы сегодня не было этого праздника радости и счастья для нас, что мы познали, и Он открылся нам. Кто-то может сказать «Аминь». Господь наш Царь, и мы следуем за Ним. Друзья, нету много времени, я хочу непосредственно к аргументам нашего сегодняшнего размышления. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 12 по 16 стихи, я прочитаю такое повествование известное, ничего нового, все как обычно. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, если уже на то пошло, не вербовые, а пальмовые ветви. И, кстати, слово пальма, оно является однокоренным словом с словом, ну вот это в греческом и даже в английском языке, если кто-то английский знает, произнесите для себя, со словом «ладонь». Пальма и ладонь полагали пальмы, и некоторые склоняются, исследователи, богословы, к тому, что ну не зря вот пальмы ложили, потому что через 3 дня ладони всех полагающих пальмы, руки были на Иисусе для страдания. На Сыне Божьем. Но это такая не совсем важное, но интересное исследование Писания. Итак, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господня, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, червь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Казалось бы, совершенно такая вот простая история, которая ушла, канула в лето, и сегодня для нас, может быть, для многих, не для нас, для многих людей, не более чем история, которую многие люди трансформирует на свой лад, на свое понимание, на свой вкус, на свой уровень или веру свою и так далее, трактуют, толкуют и исполняют так, как думают, что правильно. Но на самом деле, друзья, этого никогда уже не повторится. Но то, что произошло глобально, в корне повлияло на мою жизнь и на нашу с вами жизнь. Я в это верю. Иначе бы мы здесь не были сегодня. Поэтому что было сказано или о чем повествует нам Священное Писание? Ученики сразу написано, они не поняли, что происходит. Не поняли. У них были тоже свое представление. Они как-то представляли себе Иисуса и общество. Но когда стало происходить это бурно развиваться, они сразу не поняли. После они вспомнили, что было написано. И что же было написано? Написано об Иисусе действительно было не один раз. Исаия говорил о том, что будет происходить. Захария, книга пророка Захария, в частности, о чем здесь есть, ну, куда ссылается автор всего текста, о чем мы прочитали, 9 глава, книга пророка Захарии. 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, который кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Вот такая короткая характеристика и пророчество было сказано об Иисусе. Захария, это был человек, может быть, не слишком значимый и известный, но для нас сегодня это абсолютное Божье откровение, которое было сказано за много сотен лет до рождения Иисуса Христа. И вот Захария уже увидел, и он говорил такие слова, которые сегодня, друзья, нам необходимо, на которых нам необходимо остановиться и исследовать. «Ликуй от радости, черь Сиона». Я не буду многословен и заходить в слишком большую глубину, чтобы истолковать и исследовать, к кому обращено это слово. Я надеюсь, что мы все исследуем, изучаем Писание. Я просто скажу. Это пророчески сказано к церкви Иисуса Христа. Кто-то верит в это? Скажи аминь. Это непосредственно к церкви сказано. И что сказано конкретно? Ликуй от радости. Ликуй от радости. Это библейская терминология «ликуй». Она в высшей мере описывает или показывает, насколько должно глубоко касаться вот чувства, эмоции или, ну, то, что происходит в нашей жизни. Сегодня много радости люди ищут в своей жизни. Но согласитесь со мной, что люди ищут радость в чем бы только ни, знаете, не придумаешь, где бы только ни деньги не потратили свои, куда бы ни заехали, ни залетели, чтобы немножко ощутить, пережить радости. Но что за радость от того, что пришел вот этот Мессия, пришел Царь, вошел Царь. И, друзья мои, исследуя Писание, мы находим, что только... Сегодня вот мы слышали свидетельство, и братья говорили, и работа, и деньги, и мы многие все проходили примерно то же самое. Но где-то нету той радости, не просто радости, даже удовлетворенности элементарной не хватает, не достает, отсутствует. И оказывается, уже читая Новый Завет, друзья, я хочу открыть Евангелие от Иоанна, 15 глава, 17 стихом. Иоанна 15, 17. Даже 16 стиха я прочитаю. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». И 17 стих. «Сие заповедую вам, да любите друг друга». «Сие заповедую вам, да любите друг друга». И, друзья, я хочу вернуться к 11 стиху этой же главы, 11 стих. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет. И радость ваша будет какая? Совершенная. Иисус заповедал нам что-то, что повлияет на наши чувства, эмоции. И причем радость, которую люди могут получить хотя бы каким-то кратковременным образом, рано или поздно она исчерпывается, она охладевает, она даже очень часто радость меняется на печаль. Иногда человек боится радоваться, знаете, детям как говорят, особенно на ночь. Вот не надо много смеяться, вот не надо много смеяться, бо ночью плакать будешь. Но откуда это взялось? Ну вот так, человеческая радость, рано или поздно она приводит к каким-то огорчениям, к потере, к слезам, к утрате той радости. Но совершенная радость, когда мы познаем Иисуса нашего Господа. И Он царь наш, не потому что, ну вот просто вот, ну знаете, царь, сегодня много людей, я не помню, кто сказал такую мысль, мне она очень понравилась, что сегодняшние цари, любой царь, он имеет армию, чтобы эта армия в случае необходимости отдала жизнь свою, клятву. И сегодня, если кто-то в советской армии еще служил, то помнит клятву, да, воин должен был давать. До последней капли крови жизнь свою отдам. Ради чего? Ради кого? Цари земные, они принимают жертвы жизни других людей. Ради блага, ну, казалось бы, страны или государства, но на самом деле истинный царь, о котором мы сегодня говорим, и который принес эту радость. Он не пришел забрать жизнь ни у кого. Он пришел, чтобы свою жизнь отдать за всех нас. Аллилуйя! Разве не это радость, друзья мои? Разве не это должно быть совершенным чувством и желанием нашего сердца преображаться таким, как Он? Преображаться. Метаморфоза. Мы в пятницу тоже говорили. Такое чудесное слово, не русское, непонятное, но такое глубокое. Преображаться в образ Иисуса Христа. Преображаться. Он пришел как царь не потому, чтобы забрать твою жизнь, твое имущество, семью твою. Он пришел как царь, потому что Он распоряжается своей жизнью. И Он ради тебя, ради меня, ради нас всех здесь, на этом месте, Он отдал свою жизнь. Разве не радость, друзья мои? Разве нет причины ликовать, именно в совершенстве радоваться? Все познается в сравнении в нашей жизни. Брат, Денис. Брат Денис говорил, вроде бы проблемы такие были, так плохо было, так было тяжело и трудно, такие трудности были. Но когда услышал, какие трудности есть, то кажется, мои трудности ничего не стоят. Ничего не стоит. Друзья мои, так и о радости можно сказать. Думал, счастливый был. Думал, да мне что в жизни не хватает. Но когда ты познаешь Христа, когда Христос придет в твою жизнь, когда ты будешь преображаться в Его образ, вот тогда ты узнаешь, что такое счастье. Вот тогда ты узнаешь, что такое радость, совершенная радость в Иисусе Христе. Потому что Он пришел не со стороны, не где-то далеко от тебя. Он пришел в твою жизнь. Он в мою жизнь вошел, потому что я Его пригласил. Он пришел в мою жизнь. Аллилуйя, слава нашему Господу. Друзья мои, Евангелие от Иоанна, в этой же Иоанна 17 глава, 13 стихом, тоже говорится о радости. Давайте прочитаем. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Иисус Христос, Он настолько вот близок к нам, Он настолько близок к человеку, ко мне, к тебе, каждому из нас. Насколько мы Его видим или слышим, это второй вопрос. Но Он говорит о том, что я иду к Отцу, но радость моя совершенная ты будешь иметь в себе. В себе. Это много значит. Иметь в себе радость – это много значит. Это много, друзья. Часто человеческая радость связана с имуществом, с позицией, положением, авторитетом и прочими, ну, такими человеческими ценностями. Но Божья радость, Божий подарок, Божья благодать, она внутри. И если мы говорим о человеческих вещах и атрибутах, то их легко потерять, украсть и прочие вещи происходят. Но то, что во мне, никто никогда не украдет, не заберет, потому что оно принадлежит мне. Это то, что Господь дал. Это что касается радости. Еще какие для царя притаманья, кто украинского, или не знаю как, присущи царю, который пришел для нашего спасения, для нашей радости, для нашего счастья. Мы читаем следующее. «Торжествуй, черь Сиона, се царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий». Вот эти три вещи, друзья. Мы о радости немножко так затронули. Но вот эти три вещи, которые характеризуют нашего царя, характеризуют моего царя. Очень интересно. Праведный, спасающий, кроткий. Но, знаете, если мы должны и понимаем, что мы должны преображаться, преобразовываться сердцем своим, характером своим, жизнью всей своей, мы должны преобразовываться в образ Христа, то о нем написано, что он кроткий. Он кроткий. В посланиях мы читаем, что филиппийцам, по-моему, написано, что кротость ваша да будет известна кому? Господу Богу. Бог знает, какой я кроткий и смиренный. Бог знает, что я смиренный раб Божий. Ну, то, что могу рычать на брата, на сестру, ну, Бог знает, что я кроткий. Всем человеком. Иногда наша кротость, знаете, она покрыта оправданиями, покрыта обстоятельствами, покрыта какими-то такими, ну, человеческими ценностями, вещами, украшениями, может быть. Но посмотрите на этого царя. Посмотрите на того, который мало того, что он пришел жизнь свою отдать, он кроткий. Написано: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Друзья мои, вот радость, еще присущая или ценность, или настоящая радость, еще заключается и в том, что, знаете, очень часто связана еще радость человеческая, когда у меня лучше, чем у другого. Вот нету настоящей радости, пока у соседа, там, будем говорить, да, или у кого-то что-то лучше или больше, чем у меня. Ну, как можно радоваться, если у ближнего, у брата, у соседа чуть-чуть больше, чуть-чуть лучше, чем у меня? Это, да, менталитет, может быть, и какие-то национальности, национальные особенности. Но, по сути, это человеческая природа такая. Человеческая, божественная природа. Радость, она не зависит от того, насколько ты великий, богатый или какие-то другие человеческие атрибуты присущи тебе. Кротость, она совершенно не мешает быть счастливым и радостным человеком. Напротив, кроткий человек – это действительно счастливый и радостный человек. Если бы, знаете, для нас сегодня на этом и заканчивалось Евангелие, то, возможно, нам бы много сил приходилось бы прилагать. Да и так мы немало сил прилагаем для того, чтобы как-то принять это в свою жизнь и следовать этому. Но, друзья мои, знаете, мы когда читаем Новый Завет, мы видим, ну, достаточно закономерные вот ценности, ну, ценности, которые мы находим там. Здесь я пропущу некоторые, друзья, нету времени, но почитайте, исследуйте, это очень интересно. Здесь написано о царе, который грядет, что он сидит на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Это написано еще в Матфея 21 главе, в Иоанна 12, ну, почти во всех евангелистах это описано. Осел, нельзя сказать, что сам осел это знамение кротости. Вот раз он на осле, значит, он кроткий. В принципе, для израильского народа, для евреев, для римлян, да, для них позор осел. Им надо коня, лошадь, да еще и такая, чтобы была там, ну, определенной породы и так далее. Но для израильтянина, для еврея, если кто-то поинтересуется, то нетрудно обнаружить, что осел – это признак тоже определенной власти. Ну, для евреев, это только узко для евреев. В их культуре, в их... Осел – это, ну, это не позор, во всяком случае. Для римлян это другое. Мы говорим за евреев. Но я скажу другое. Не знаю, может быть, плохо я или недостаточно исследовал, но в Новом Завете мало о конях говорится. Вот в Евангелиях. О коне так, чтобы был каким-то атрибутом или знаковым таким принадлежностью к чему-то или кому-то. Но зато в Откровении, там ослов нету. Там про ослов ничего не говорится. Нигде нету про ослов. Если мы прочитаем 19 главу, друзья, я уже хочу к молитве пригласить. Это радостное, но серьезное слово и послание, которое мы имеем через Священное Писание. Книга Откровений, 19 глава, давайте с 11 стиха прочитаем. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Что-то есть похожее с Захарией, мы читали. Праведный и истинный, и он судит. Это притаманник качества для царя, для того же причем царя, который вселяет в наше сердце радость, который пришел, чтобы отдать жизнь свою за тебя и за меня, который верный и праведный, и он кроткий, он умолился и страданиями навык послушанию. Это о нем сказано. И мы в Откровении, это самая последняя книга, это как финал всего, итог всего. Который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облаченные в весон белый и чистый. Друзья мои, Слово Божие, оно очень-очень давно написано и сказано для людей, и для меня в том числе. Думаю, что для всех нас. Было когда-то наперед сказано: «Се грядет царь твой, кроткий, верный, истинный». Прошло много веков, и однажды это исполнилось. Пришел тот, о котором было написано, и исполнилось. И даже ученики, которые исследовали и знали Писание, они сразу не поняли, но вдруг вспомнили, что написано было, и они совершили это. Сегодня мы, озираясь назад, мы говорим: да, было это. Это произошло, это происходит в нашей жизни. Но еще для нас что-то написано. Придет время, когда этот царь на белом коне, в одежде белый, весон чистый, и с ним солмы ангелов придут. И он уже тогда действительно будет не только кроткий и смиренный, но судья праведный. Судья праведный. Друзья мои, наша радость никогда не обратиться в печаль, когда мы радуемся нашему царю, когда его слово поселяется в нас, когда оно реформирует или преображает нашу жизнь, преображает наш характер, преображает наши отношения, тогда вот с тем солмом и мы будем, друзья. Тогда тот солм будет не судьей или не подтверждением нашего суда, но подтверждением нашего царства, нашего спасения, потому что он грядет, он придет за теми, которые имеют внутри себя эту совершенную радость спасения, радость прощения, радость жизни вечной, радость его могущественного, неприходящего обетования для каждого из нас. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Друзья мои! Разве это сегодня не радость? А если кому-то и не радость, если кому-то тревога или беспокойство, то сегодня праздник. Сегодня праздник. Сегодня мы не возвещаем, что грядет на белом коне, белых одеждах или с солмом святых. Мы сегодня говорим еще время, когда Он пришел, кроткий, верный, истинный и повелевает. Или я не знаю как, повелевает, может быть, это заставляет, но приглашает, радуйся. Царь твой пришел, Царь твой пришел. Радуйся, в Нем твое спасение, в Нем твое утешение, сила твоя в Нем, исцеление твое в Нем. А если бы и не так, знаете, твердый дух Даниила, он сегодня для меня очень глубокий пример. Не зависит, никто не может отнять радость у меня, никто, моего счастья, никто не может отнять, потому что внутри нас радость, совершенная радость. Разве неприятно сегодня, друзья, почтить Господа и сказать: Господь, Ты мое спасение, и я благодарю, что Ты пришел ко мне не забрать жизнь мою, но свою жизнь отдать за меня. Друзья мои, я хочу пригласить всех встать на ноги для молитвы. И я обращаюсь к тем, кто, возможно, сегодня, ну, душевно вы радуетесь с нами, душевно вы ощущаете что-то, вот что-то касается вашего сердца, но до конца не понимаете, почему происходит, что здесь происходит, то сегодня я приглашаю сделать этот шаг веры. Шаг веры. Без веры, друзья, ни деньги, ни богатство, ничего, ничто не можно, ничем не можно угодить Богу. Только через веру мы принимаем Его в свое сердце, своим Господином. Он становится нашим царем. Мы становимся Его согражданами, своими, близкими, не пришельцами, но свои Богу. Так написано в Священном Писании. Поэтому, друзья, мы будем молиться.